На обратном пути возьмешь такси? Зачем? Всего 4 квартала. Прогуляюсь, для фигуры полезнее. Одну из моих учениц остановили на Саммер-стрит, соврал он. Вероятно, хотели изнасиловать. Правда? Кого же это? Диану Сноу, назвал он первое пришедшее на ум имя. Учти, она не паникерша. Так что ты лучше возьми такси, хорошо? Хорошо. Она присела перед ним, взяла его голову в ладони и заглянула в глаза. «Джим, что происходит?» «Ничего». «Неправда. Что-то происходит». «Ничего серьезного». «Это как-то связано с твоим братом?» На него вдруг повеяло могильным холодком. «С чего ты взяла?» «Прошлой ночью ты стонал во сне, приговаривая: «Беги, Уэйн, беги!» «Пустяки!» Но он лукавил, и они оба это знали. Салли ушла. В 8:45 позвонил мистер Нелл. «Насчет этих ребят ты можешь быть спокоен», — сказал он. «Все они умерли». «Да?» Он разговаривал, заложив пальцем только что прочитанное место в книге. «Разбились на машине. Через 1/2 года после того, как убили твоего брата. Их преследовала патрульная. За рулем, если тебе это интересно, был Фрэнк Саймон. Сейчас он работает у Сикорского. Получает, надо думать, приличные деньги». «Так они разбились?» «Их машина потеряла управление и на скорости в 100 с лишним врезалась в опору линии электропередачи. Пока отключили электроэнергию, они успели хорошо прожариться». Джим закрыл глаза. «Вы видели протокол?» «Собственными глазами». «О машине что-нибудь известно?» «Краденая». «И какая?» «Черный Форд-седан 54-го года. На боку надпись «Змеиный глаз». Между прочим, не лишено смысла. Представляю, как они там извивались». «Мистер Нелл, у них еще был 4-й на подхвате. Имени не помню, а кличка Крашеный». «Так это Чарли Спондер», — тотчас отреагировал Нелл. «Он, помнится, однажды выкрасил волосы клорксом и стал весь белополосатый. А когда попытался вернуть прежний цвет, волосы сделались рыжими». «А чем он занимается сейчас, не знаете?» «Делает карьеру в армии. Записался добровольцем в 58-м или 59-м, после того, как обрюхатил кого-то из местных барышень». «И как его найти?» «Его мать живет в Стратфорде. Она, я думаю, в курсе». «Вы дадите мне ее адрес?» «Нет, Джимми, не дам. Не дам, пока ты мне не скажешь, что у тебя на уме». «Не могу, мистер Нелл. Вы решите, что я псих». «А если нет?» «Все равно не могу». «Как знаешь, сынок. Тогда, может быть, вы мне...» «Отбой». «Ах ты, сукин сын!» Джим положил трубку на рычаг. Тут же раздался звонок, и он отдернул руку, точно обжегся. Он таращился на телефонный аппарат, тяжело дыша. 3 звонка, 4. Он снял трубку, послушал, закрыл глаза. По дороге в больницу его нагнала полицейская машина и умчалась вперед с воем сирены. В реанимационной сидел врач с щетинкой на верхней губе, похожей на зубную щетку. Врач посмотрел на Джима темными, ничего не выражающими глазами. «Извините, я Джеймс Норман. Я хотел бы...» «Мне очень жаль, мистер Норман, но ваша жена умерла в 4:10».